730. Урусвати знает, что внимательность есть одно из первых условий для удачных психических наблюдений. Люди нередко говорят об устремлении, о зоркости, о настороженности, но самая простейшая внимательность не усвоена. Так у них формула «жить в опасности» приобретает нелепое значение. Конечно, расширенное сознание приносит и естественную внимательность, но таких сознаний немного. Счастье в том, что внимательность может быть воспитана. Но для этого и в семье, и в школе должно быть установлено развитие внимательности. Нужно обратить внимание школьников не только на какие-то особые проявления, но и на малейшие черты обихода. Психический мир проявляется прежде всего в обиходе. Самые ценные особенности духа можно наблюдать даже в сером быту. Не будем считать героями лишь устремленных на благо человечества, но внимательно отличим и тружеников среди обихода. Такая внимательность принесет много наблюдений, и среди них будут проявления естественной психической энергии. Когда мы говорим о тонком мире, мы должны допускать и тончайшие энергии. Такие энергии нужно наблюдать среди жизни. Не следует думать, что где-то проявятся чудесные силы. Они готовы проявиться в каждом человеке, но только их нужно внимательно рассмотреть. Вот такую внимательность каждого дня мы предлагаем всем, кто хочет мыслить о надземном мире. Не думайте, что такое упражнение легко. Люди не терпят постоянства, они готовы иногда полететь мечтами в дальние миры. Но такими мечтами они лишь мимолетно проносятся в пространстве. Мы же советуем, наряду с каждодневностью, научиться прекрасной наблюдательности. Пусть она растет с малых лет. Мыслитель говорил: «Смотрите и под ноги, чтобы не споткнуться».